Глава 22. И один в поле воин. Порой мне кажется, что я избранный. Но не могло все так просто закрутиться. Я стал участником большого замысла. Замысла, что так и остался неразгаданным. Мне дали подарок. Или бремя. Ведь я не знаю, как проявит себя сидящий внутри исполнитель желаний. Возможно, я получу нечеловеческие способности и стану кем-то вроде Шухова. Или превращусь в безвольную марионетку. Обидно, что даже в таком случае я не знаю, кто станет моими покровителями. Странники, что ушли. Или древние, которым на нас наплевать. Но я смирился. Первое время я ждал, что способности проявятся. Сейчас мне абсолютно пофиг. Чему быть, того не миновать. Я вернулся в квартиру и рухнул на кровать. Полностью расслабился и подумал о древних. Попытка не пытка. Что, если попробовать позвать Аркаима? Я сосредоточился и мысленно позвал. «Аркаим, мне нужны ответы!» Ничего волшебного и запредельного не произошло. Я предпринял еще несколько попыток, но все тщетно. Громкий стук в дверь заставил меня подпрыгнуть. Неужели Аркаим пришел? Нет, бред. Скорее всего, Матвей или Артем. Если бы Аркаим соизволил поговорить со мной, то точно бы не стал стучать в дверь. Я открыл дверь и увидел Матвея. Не разуваясь, он вошел в квартиру и прямиком направился на кухню. Прикоснувшись к чайнику, довольно кивнул. Быстро вытащил две кружки и навел растворимого кофе. «Ни минуты покоя», — сказал он, усаживаясь с кружкой за стол. «У нас есть 20 минут. О какой просьбе речь? Рассказывай». Я сел напротив, отхлебнул не слишком горячий кофе, отставив кружку в сторону, сказал. «Я хочу уехать. Мне нужна машина и минимальное количество снаряги. За Юлькой поеду. Тут недалеко». «Знаем мы, где твоя Юлька», — ответил Матвей. «Машину предоставим. УАЗик подойдет? С оружием проблем нет. Связь обязательно. Юлок Прометея тебе предоставят». «Может, что-нибудь посерьезнее?» — возмутился я. «На дорогах неспокойно. Рысь или тигр?» «Ты мелкий проныра!» Матвей засмеялся. Отхлебнув напитка, он снова стал серьезным. «Тигры не дам. Рысь возьмешь. Я посодействую. Найдешь на складе прапорщика Петровича. Он все расскажет и покажет. Машину возьмешь с боевым модулем». «Зачем?» — удивился я. «Мне обычной за глаза хватит. Воевать не собираюсь». «Не перебивай», — растягивая слова, попросил Матвей. «Если я сказал, что нужен боевой модуль, то он нужен. Машинку тебе непростую дадим. У нее колеса не простреливаются. Там шины особые, как соты пчелиные». «Знаю», — воскликнул я и тут же осекся. «Перебивать нельзя». Матвей обошелся без замечаний и продолжил. «Если встретишь бандитов, то знаешь, что делать. А если нарвешься на...» Он нахмурился и замолчал, будто думая, говорить мне или нет. «На кого еще можно нарваться, кроме бандитов?» — удивленно спросил я. «Разве что на мародеров, но это практически то же самое». «Не в бандитах дело», — снова заговорил Матвей. «Расскажу вкратце. Чарли Тейлор немного успокоился и смирился с уходом странников. Они доплыли до Санкт-Петербурга и за 2 дня полностью восстановили одну из баз. Прометей снова трудится на 200%. Наблюдение ведется постоянно. И буквально час назад я разговаривал с Чарли. Он меня не обрадовал». Матвей закинул в рот печенку, быстро прожевал ее и допил кофе в несколько глотков. Поставил пустую кружку на стол, продолжил. «Сведения неподтвержденные, но есть подозрение, что к нам идет вооруженный отряд китайцев». Я рассмеялся. «Не сидится им, мы же их зашибем. Хотят численностью взять. Сколько их там осталось?» «Гораздо больше, чем нас», — спокойно ответил Матвей. «Раз в 20. Пока мы били мутантов и пытались предотвратить апокалипсис, Китайцы спокойно себе отсиживались в убежищах. Но дело не в этом. Их по факту больше выжило, потому что численность населения выше. Плюс у них практически отсутствует бандитизм. А у нас он очень сильно снижает численность населения. Но сейчас не об этом. «Дядь Матвей», — я улыбнулся, — «вы вправду предполагаете, что я могу встретить отряд китайцев? Ехать 50 километров, мародеров бы встретить!» Мечтательно закончил я. «Говори да не заговаривайся», — пробормотал Матвей. «Я просчитываю все варианты, и худший может случиться там, где его не ждешь. Мы начали активную кампанию. Уже сегодня 7 отрядов численностью по 15-20 человек выйдут на разведку. С каждым днем будем увеличивать численность. Сильная нехватка людских ресурсов тормозит дело. Тебе даю 2 суток, и чтобы как штык был здесь. Юлю лучше забери с собой. Возможно, придется перевести Наташу и Катерину. Мы не знаем, чего ждать». «У китайцев правда серьезные намерения по отношению к нам?» — поинтересовался я. «Да», — ответил Матвей. «И не только у них. С появлением долбанных технологий странников пропала проблема передвижения. Скоро будет восстановлена авиация. Каждый хочет урвать лакомый кусочек. В итоге останется кто-то один». «Нам бы ядреную бомбу», — задумчиво сказал я. «Демонстрация силы и проблема решена». «Соглашусь», — сказал Матвей. «Но у нас нет настолько серьезного оружия. И это многим развязывает руки. Мир огромными скачками возвращается в прежнее русло. Людей стало меньше, но агрессии не убавилось». «У нас страна большая», — воскликнул я. «Пока доедут. Вряд ли китайцы смогут восстановить тяжелую авиацию». «С авиацией слишком много проблем». Матвей поднялся из-за стола. «Проще поставить на ход 10 танков, чем восстановить один вертолет. Слишком много сложностей. Авиация имеет свойство падать». Матвей пожелал мне удачи и ушел. Спустя 5 минут я тоже покинул квартиру и направился искать прапорщика Петровича. Как и обещал Савельев, мне предоставили внедорожник «Рысь» и полный доступ к складам экипировки и оружия. Спустя час я собрал отличный комплект и превратился в серьезную боевую единицу. Давно не носил «Кобру», но привык к тяжелому костюму довольно быстро. Конечно, лучше бы переодеться в легкую повседневную одежду, но я пообещал Матвею быть осторожным. Оружием я запасся впрок. На всякий случай взял снайперскую винтовку и пулемет. Мало ли что может случиться в дороге. Блок связи «Прометея» я получил лично из рук Ильи Зарипова. Перед самым отъездом из города заскочил к Артему, который вовсю освоился и уже занимается тренировкой молодняка. Попрощавшись с ним, я покинул Урал и устремился навстречу приключениям. Любой выход за пределы города в одиночку – большой риск, особенно на транспорте. Наличие транспорта увеличивает шанс нападения минимум втрое, а то и вчетверо. Бандитские группы быстро смекнули, что люди нашли способ восстановить технику и теперь свободно разъезжают на ней. Бандиты очень сильно мечтают эту технику заполучить. Думаю, что в радиусе 100 километров вокруг города Урал количество бандитов значительно выросло и будет продолжать расти. Даже в постапокалиптическом мире новости распространяются с огромной скоростью. Покинув город на внедорожнике «Рысь», я знал, на что иду. Стычки неизбежны, особенно если я жажду их. Мне нужен адреналин. За безопасность Юльки я не беспокоюсь абсолютно. В деревушке, в которой живут Наташа и Катерина, есть странная особенность. Ее можно назвать мистической. Любое поселение хоть раз в жизни подвергалось нападению бандитов. Но только не эта деревня. Бандиты просто обходят ее стороной. По этому поводу было высказано много предположений. Но я склоняюсь только к одному. Шухов и Смирнов, даже покинув нашу реальность, сумели каким-то чудесным образом обезопасить подруг и детей. Я на 200% уверен, что они в курсе всего, что происходит. Ну не могут такие ребята по-другому. А если не возвращаются, то причины очень существенные. Я даже не могу представить, насколько. Смена маршрута мгновенно принесла плоды. На связь вышел Илья Зарипов. Я мог спокойно доехать до деревушки за пару часов. Но на трассе М5 решил свернуть на город Миас и сделать солидный крюк через Златоуст. Часы показывают 7 вечера. Думаю, что примерно в 10 буду в деревне. А пока покатаюсь по заброшенному городу. Может, кого-нибудь встречу. Схватив назойливо вибрирующий блок связи Прометея, я включил громкую связь. Илья Зарипов заговорил умеренно раздраженным тоном. «Егор, мы контролируем передвижение всех без исключения. Зачем ты изменил маршрут?» «Вот он минус. Блок связи подключен к спутнику, и мое местоположение заведомо известно. Если дополнительно зарядить идущий в комплекте с коброй шлем, то аналитикам будет известно гораздо большее. Пульс и тому подобное. Отойдешь в кусты по-большому, они и об этом поймут. По общему напряжению организма. Шутники долбаные. Именно поэтому я не хочу надевать шлем. Но на зарядку все же поставил. Шлем может понадобиться в любую минуту». Я попытался придумать максимально правдоподобную отмазку, но, не найдя ничего подходящего, решил сказать правду. «Сменил маршрут в целях проведения разведки. В случае обнаружения агрессивно настроенных групп людей в бой вступать не стану. Отступлю и доложу». «И давно ты так разговаривать научился?» Зарипов рассмеялся. «Скажи проще. Покататься хочу». «Да, именно так», — ответил я, сбрасывая скорость и объезжая ржавую машину. «Не помешало бы пройтись чем-нибудь тяжелым и растолкать машины по обочинам. Здесь их немного, но все-таки есть. В городе будет побольше». «Ты давай осторожнее там», — сказал Зарипов. «В случае чего докладывай. На связи». Он отключился, и я остался один. Пару-тройку километров, и буду в городе. Я въехал в город и тут же встретил жителей. 4 оболочки слонялись по парковке, но, увидев машину, бросились на утек. Странные они. Некоторые умудряются копировать прежнюю жизнь. Как будто что-то помнят. Но агрессии в отношении людей не проявляют, поэтому их не трогают. Бандиты любят отстреливать их. Бандиты много кого любят отстреливать. А я люблю отстреливать бандитов. Мрачный пейзаж брошенного города немного угнетает. Катаешься себе по улицам и вспоминаешь былое. Бетонные памятники подглядывают за тобой. В городах много интересного. Можно свободно зайти в любую квартиру. Большая часть, конечно, разграблена, но иногда удается найти нетронутые экземпляры. Заехав во внутренний двор 4-5-этажек, я припарковал машину у подъезда и, натянув шлем на голову, вышел из машины. Автомат на плече. Больше для уверенности. Заперев машину, я вошел в подъезд. От пыльных окон не дождешься света. Полумрак и осыпавшаяся штукатурка навевают страх. Стараясь не шуршать, я дошел до 3-го этажа и толкнул одну из дверей. Не поддалась. 2 другие тоже заперты. Пришлось немного пострелять. Удара ногой, разбитый пулями замок, не выдержал. И дверь распахнулась. Включив фонарь, я вошел в темный коридор. Мне повезло. Квартира совсем не тронута. Нога живого человека не ступала в нее с 5 июля 2021 года. Целых 7 лет квартира пустовала, спрятав 2 скелета. Мне даже удалось восстановить картину происходящего. Судя по скелетам, в квартире проживала молодая семейная пара. Вирус поражал выборочно. И кто один заразился? Темные пятна на серой от пыли кровати. Кровь. Партнеру досталось, и он тоже заразился. 2 зомби так и не смогли покинуть запертую квартиру. Скелет женщины лежит на кухне, а скелет мужчины валяется в зале у окна. На плите стоит кастрюля, в которой когда-то лежали макароны. В холодильник я заглядывать не стал. Походив по квартире, рассмотрел предметы быта. Одежда в шкафах, косметика на комоде. Все сохранилось в первозданном виде. Бедные скелеты. В какой-то момент мне стало невыносимо грустно, и я спешно покинул квартиру. Запустив машину, снова продолжил покатушки по городу. Еще часок поисков, и придется уезжать. На ночь в городе лучше не оставаться. Ночью города принадлежат призракам. Ночью города очень опасны. Ночью в них правят балом одичавшие. Люди, утратившие прежний уклад жизни и живущие только ради пропитания. Они не умеют пользоваться огнестрельным оружием, но зато отлично используют копья и луки. Одичавшие выходят на поверхность и бьют в спину. Если ты решил переночевать в городе, то должен как следует позаботиться о безопасности. Одичавшие двигаются бесшумно и отлично маскируются. Они подобны призракам, но у них есть одна положительная особенность. Если ты их обнаружил, то в 9 из 10 случаев они отступят и больше не решат напасть. Одичавшие безумно пугливы. Звук автоматной очереди приводит их в ужас. Но только на поверхности. Под землей, в убежищах, тоннелях метро, подвалах и складах они безумно опасны. Одичавший — это все-таки человек. А человек коварен и непредсказуем. Особенно, когда он находится на своей территории. Я добрался до центра города, выехал на площадь и остановился. Солнце клонится к закату и уже скрылось за бетонными памятниками. Медленно наползает полумрак. Угнетающая тишина сопутствует ему. Ни пения птиц, ни шороха животных, которых в брошенных городах полным-полно. Даже оболочки на глаза не попадаются. Ох, не к добру это. На душе становится неспокойно, будто кошки скребутся. Нужно быть осторожным. Предельно осторожным. Выбравшись из машины, я открыл багажник и достал бронежилет. Не знаю почему, но в голове закралась мысль, что просто необходимо надеть его. Плюс 12 килограмм, что не так страшно. Зато прибавка самоуверенности огромная. В комплекте с «Коброй» я защищен очень солидно. Последним штрихом стал автомат с глушителем, фонарем и коллиматорным прицелом. Пяток снаряженных магазинов по карманам разгрузки, блок связи «Прометея» на грудь и шлем на голову. Вуаля! Готов встретить врага в любом обличии. Вот только до сих пор не пойму собственных ощущений. Я знаю, что скоро попаду в неприятности. Но не могу просто развернуться и уехать. Меня словно что-то не пускает. «Боец!» Голос Ильи Зарипова, прозвучавший в динамиках активных наушников, оказался слишком громким и заставил меня вздрогнуть. Я машинально снизил громкость до минимума. Так и оглохнуть недолго. Зарипов продолжил. «Ты чего там шкуру трешь? На неприятности нарываешься? Дуй из города и езжай к ненаглядной!» «Нехорошее предчувствие», — отчитался я. «Хочу провести полную разведку. К наступлению темноты обещаю покинуть город». «Обещает он», — пробормотал Матвей Савельев. «Видимо, он тоже подключен к каналу». «Егор, ты зачем в МИАС забрался? Садись в машину и возвращайся на трассу. Завтра мы отправим крупный отряд в твою сторону. Они изъездят МИАС и Златоуст вдоль и поперек». «Хорошо», — ответил я. «Возвращаюсь на трассу. На связи». Я медленно развернулся, осматривая окрестности. Кругом дома, брошенные машины, мусор. Ничего бросающегося в глаза. Тишина. И именно подобная тишина подозрительна. Я вернулся за руль и запустил мотор. Включив турель, проверил работоспособность. Все отлично, можно не беспокоиться. Тронувшись, я погнал машину обратно на трассу. Только решил немного сменить маршрут и проехать по другой части города. Не прошло и 5 минут, как я наткнулся на труп. Сбросив скорость, подъехал к мертвому человеку. Осмотревшись из машины, вышел на улицу и осторожно перевернул человека на спину. Мужчина не старше 40 лет. Пулевое ранение в живот. Обильного количества крови нет. Его принесли сюда мертвым. Другого объяснения я не вижу. Одежда обычная, повседневная. Никакого оружия при себе не имеет. Но, судя по телосложению, боец. Чуть крупнее меня, но не слишком широкоплечий. «Кто же убил тебя? И как ты тут оказался?» Наушники снова ожили. Зарипов начинает надоедать. «Егор, ты почему остановился?» Интересно, контролировать каждый мой шаг? Инициатива Матвея? Или они всегда так работают? «Наткнулся на труп», — ответил я. «Предположительно, бандит. Обстановка полностью спокойная. Город мертв». «Город давно мертв», — сказал Зарипов. «Главное, ты не загнись. Упрямость начинает надоедать. Садись в машину и уезжай». «Хорошо», — ответил я и вернулся в машину. «А ведь Зарипов не просто так ведет наблюдение за мной. Что-то тут есть. Они просто не сказали мне об этом. Не хотят подвергать риску. Но что тут может быть? Большая группировка бандитов? Или крупное скопление одичавших? Скорее всего, бандиты. У мужика огнестрел. Будь то одичавшие, то в пузе я бы обнаружил стрелу или копье». Я свернул еще на одну улицу выше, и тут меня осенило. Мужика убили одичавшие. Это точно они. Я не видел крови, потому что его убили в другом месте. Одичавшие тащили его, но услышали шум приближающейся машины и бросили. Кушать людей для одичавших норма. Каннибализм в порядке вещей. Но одно мне непонятно. Мужика застрелили. Одичавшие, умеющие пользоваться огнестрельным оружием? Явление настолько редкое, что я не верю в него. Но не встречал я одичавшего с ружьем в руках. Либо мои догадки верны, либо здесь что-то другое. Я проехал еще с километр и услышал звук выстрелов. Нет, вначале мне показалось, что слышны выстрелы. Сбросив скорость, я открыл дверь на ходу. Звук автоматной очереди послышался очень отчетливо. Кто-то, не жалея патронов, садит по противнику. Вычислив примерное место стрельбы, изменил маршрут и погнал рысь по узкому переулку. Мне удалось проехать совсем немного. В сотни метров впереди из-за угла здания выбежал тощий мужичонок с РПГ-7 в руках и, направив его на меня, выстрелил. Машинально вывернув руль, я бросил машину на тротуар. Только в видеоиграх и кино реактивные снаряды летят долго, и от них можно успеть отвернуть. В реальной жизни все происходит гораздо быстрее. Даже пискнуть не успеешь, а снаряд уже достиг цели и взорвался. Сегодня удача относительно полюбила меня. Стрелок слегка промазал, и граната попала в асфальт, в аккурат за задним колесом. Машину подкинуло и начало разворачивать. Передняя часть внедорожника воткнулась в чугунную загородку и сила инерции перевернула ее на крышу. Турель превратилась в якорь, который зарылся в землю и гораздо быстрее остановил внедорожник. До торца пятиэтажки мой джип не долетел всего пары метров, солидно вспахав грунт, на котором когда-то росли клумбы с цветами. Я не потерял сознание, не оглох и практически не ушибся. Но поза, в которой оказался, оставляет желать лучшего. Голова уперта в крышу, благо шлем спасает. А вся масса тела в комплекте с бронежилетом давит на шею. И та готова вот-вот не выдержать нагрузки. Я представил, как стрелок перезаряжает гранатомет и готовится к второму выстрелу. Мгновенно появилось желание действовать. Очень сильно захотелось жить. До боли невыносимо. Извернувшись, сменил позу и расстелился на крыше. Машина взборонила грунт, и понять, в какую сторону меня развернуло, не представляется возможным. Одно ясно. Я нарвался не на одичавших. Они так не умеют. «Егор, что происходит?» Встревоженный голос Зарипова прозвучал в активных наушниках. Шлем передает на спутник мое состояние. Сердцебиение и прочее. Я нашел на груди блок связи и отключил его. Сперва выберусь из задницы, в которую сам себя загнал. А потом буду думать, что делать дальше. Не до разговоров сейчас. Единственно правильный выход — через заднюю дверь. Я быстро переместился назад и посмотрел в окно. Удалось разглядеть пошарпанную бетонную стену. Значит, задницу машины отбросило к пятиэтажке. Просто отлично. Надеюсь, успею до второго залпа. Что-то стрелок медлит. Можно было два раза успеть подорвать машину. Значит, будут брать живьем. Или им нужна машина? Она хоть и пострадала, но все еще на ходу. Открыв дверь, я перелез через мешающуюся снайперскую винтовку и пулемет. На глаза попались снаряженные магазины для автомата. Машинально рассовал их по карманам разгрузки. Черт побери! Как же в кобре и бронежилете неудобно! Я неповоротливый, как черепаха. Выбравшись на улицу, я закрыл дверь и прижался к ней спиной. Совсем скоро станет темно. В данном случае это полезный фактор. В темноте можно раствориться. И похер на одичавших. Где-то далеко стрекочет автомат. Значит, я здесь не один. Значит, есть надежда. Выглянув из-за машины, я понял, что попал в большую задницу. Бандитов не просто много. Их дохрена и больше. Они повылазили со всех щелей и идут к машине с оружием наготове. Эх, мне бы только в подъезд попасть. Но до подъезда нужно добежать. Бандиты мне подобного шанса не оставят. Еще раз выглянув, чуть не нарвался на очередь. Пули ударили в бок внедорожника и срикошетили. Я вспомнил про гранаты, которые мне навалил прапорщик Петрович. Небольшая сумка с 7 гранатами F1. Бандитам нужна моя машина, а мне хочется жить. Попробую навязать им свои правила игры. Я выпустил автомат из рук и, присев на колени, открыл заднюю дверь внедорожника. Подтянув сумку с гранатами, снова захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Быстро вытащив 4 гранаты, разложил их на земле. Действуй быстро и четко. Без дрожи в руках и с абсолютным хладнокровием. 4 смертоносных снаряда отправились в полет один за другим. До первого взрыва я успел закинуть сумку с оставшимися 3 гранатами на левое плечо, подобрать с земли автомат и приготовился к стремительному рывку. Активные наушники погасили громкий звук. Я рванул к ближайшему подъезду. Второй взрыв, пробегаю угол здания. Третий взрыв, ныряю под куст сирени у первого окна. Четвертый взрыв, запрыгиваю на бетон, спрыгиваю с него и, распахнув дверь, залетаю в подъезд. Я так и не понял, стреляли в меня или нет. Кажется, в спину попало несколько осколков. Но навредить они мне не сумели. Оказавшись на лестничной площадке 3-го этажа, я решил перевести дух. Встроенный в шлем прибор ночного видения включать не стал. Нужно экономить заряд. Обойдусь фонарем на автомате. В подъезде совсем темно. Заработавший фонарь рассеял полумрак. Можно подвести итоги. Я хотел стычки с бандитами и адреналина в кровь. Все это у меня теперь имеется в достатке. Можно начинать придумывать способ выбраться из внезапно возникшей передряги. Способов, впрочем, совсем немного. Я включил связь. Зарипов заговорил мгновенно. «Боец, ты как? Живой?» «Да», — ответил я, сдерживая бушующие легкие. Фонарь решил отключить. Долбанут в окно между пролетами на свет из гранатомета, и пиши пропало. «Вижу, что находишься в здании», — сказал Зарипов. «Сильно потрепало?» «Не царапины», — Зарипов рассмеялся. «Везучий сукин сын! Держись там! Подмога уже выехала! 2 часа, и мы выручим тебя! Много их? И какое вооружение?» «Не знаю», — честно ответил я. 20-40, может, больше. Не до этого было. Попал в засаду, угробил машину, еле ноги унес. Вооружение у них тяжелое. Гранатометы, автоматы и, возможно, что-нибудь более серьезное имеется. Думаю, я сумел угробить 5-7 гадов». «Плохо. Ты их только разозлил», — пробормотал Зарипов. «Попытайся найти безопасное место и сдерживай их как можно дольше. Без фанатизма. В тебя с гранатомета стреляли?» «Да», — ответил я, постоянно слушая звуки подъезда. Пока тишина. «Думают, каким способом выкурить меня. Долбанули с РПГ-7, но не по машине, а за нее. Меня подкинуло и выбросило с дороги. Остановился на крыше возле торца здания. Машина относительно в порядке. Если поставить на колеса, то можно восстановить». «Плевать на машину», — сказал Зарипов. «Наружу не смотрел? Узких глаз не заметил?» «Смотрел». Я понял, к чему клонит Зарипов. «При всем желании китайцы не смогут добраться в наши края так быстро». «Наши у них рожи. Обычные бандиты». «Здорово, магнитик!» К разговору подключился Матвей. Как настроение? Отпуск в удовольствие? Почему магнитик? Удивился я. Потому что притягиваешь к себе неприятности, словно магнит. Ты отлично справился с возложенными на тебя задачами. Теперь держись как можно дольше и жди подмоги. Я уже еду. Артем тоже со мной. Матвей выдавил смешок. Психует немного, но таковы минусы ловли на живца. Не понял. Какой задачи? Какого живца? На самом деле я все понял. Меня использовали как приманку. Стало немного обидно. Ловили крысу на живца. Ты нарвался на группировку «Мрак». Примерная численность. От 30 до 100 человек. Хитрые бандюганы. Поймать мы их не могли, потому что в Урале обитала крыса, которая сдавала бандитам все наши передвижения. Крысу мы уже вычислили. Бандиты не в курсе, что мы едем к ним. Все идет по плану. Извини, конечно, но по-другому нельзя было. Суки вы! Выругался я и отключил связь. Теперь все понятно. Артем всегда говорил, что от Матвея можно ожидать чего угодно. Но чтобы так... Это уже перебор. Послать меня на верную смерть, урод! По-другому не назову. Он все спланировал заранее. Для Савельева просчитать подобное — пустяк. А если они делали это с Зариповым? Пару минут работы. Матвей знает меня как облупленного. И, посылая к Юльке, был уверен, что я захочу заглянуть в город и покататься. Шанс, что я нарвусь на бандитов, был огромен. Если у меня последнее время странная особенность, о которой Матвей упомянул, я притягиваю к себе неприятности, словно магнит. Я продолжил сидеть на лестничной клетке третьего этажа, прислонившись спиной к прохладному бетону. Пока что все тихо. С улицы доносятся голоса. Где-то далеко снова затарахтел автомат. Кто ты, неизвестный стрелок? Такой же, как я, неудачник, поневоле оказавшийся зажатым агрессивно настроенными людьми, или обычный бродяга-искатель, случайно оказавшийся не в том месте, не в то время? Нам бы не помешало встретиться. Вместе продержаться будет гораздо проще. Беда сближает. Отобьемся. И через несколько часов будем сидеть в безопасном месте за кружечкой кофе, обсуждать недавние события и удивляться собственной удаче. Возможно, новоявленный товарищ решит отметить события стопочкой крепкого самогона и раскурит папиросу. Он даже предложит мне. Но я... пору моральных убеждений. Откажусь от угощения. Товарищ хмыкнет, задумается, но все же промолчит. Мысленно обзовет меня ненормальным, но отношения не изменит. В новом постапокалиптическом мире люди пьют гораздо больше и курят. Травят себя как можно сильнее. В 9 из 10 домов деревень имеются самогонные аппараты, а в огородах растет самосад. Человек привыкает ко всему. Человек очень быстро приспосабливается. Будь у меня сейчас за пазухой фляжка чего-нибудь крепкого, макну, не задумываясь. И хрен с ними, с принципами. Просто очень обидно. Хочется съездить кому-нибудь по роже. Я не заметил, как на город опустилась темнота. Город накрыло одеялом ночи. Ночь пришла слишком быстро и протянула мне руку помощи. Хоть кто-то не пытается использовать меня. Спасибо тебе, ночь. Я включил прибор ночного видения и осторожно спустился на первый этаж. Входная дверь в подъезд закрыта. Бандиты пока не лезут на рожон. Скорее всего, придумывают план и скоро попрут. Придется встретить подобающе. Запас патронов у меня неплохой, а также имеются 3 гранаты. Повоюю. Подвал панельной пятиэтажки не попасть. Вход находится снаружи, рядом с входом в подъезд. Я мог нырнуть туда. Там даже двери нет. Но оказаться в подвале все одно, что подписать себе приговор. Забросают гранатами и дело с концом. Подвал здания разделен на несколько секций, которые между собой не сообщаются. В подвалах можно найти кучу ненужного хлама и гнилые канализационные трубы. В подъезде гораздо лучше. В подъезде у меня есть незначительное преимущество и свобода маневра. Осталось проверить наличие выхода на крышу. Там должна быть железная лестница и не слишком большой люк. По дороге на пятый этаж я нашел кусок арматуры толщиной в палец и длиной около метра. В роли запорного механизма подойдет. Как и ожидалось, люк на крышу имеется и к тому же не заперт. Замка нигде не видно. Прислушавшись, я не услышал звуков и, быстро взобравшись по ржавой лестнице, всунул арматуру в пробой и, согнув ее, несколько раз закрутил. Если попрут через крышу, то такая мера немного задержит бандитов. Самому мне на крышу лезть совсем не хочется. Наличие меткого стрелка на крыше соседнего здания никто не отменял. Высунешь голову и попрощаешься с мозгами. Вернувшись на третий этаж, я вошел в квартиру, окна которой выходят к торцу здания. Протерев пыльное стекло, увидел занятное явление. Бандиты столпились вокруг внедорожника, который сумели чудесным способом перевернуть. Запустить его у них вряд ли получится. Но если немного поработать, то можно быстро поставить попорченную рысь на ход. На собственную безопасность бандитам совершенно наплевать. Я насчитал 4 убитых и 3 раненых. Трупы лежат на тротуаре, а стонущих раненых оттащили на дорогу. Каждый 3-й бандит имеет при себе фонарь. Всего я насчитал около 40 человек, расхаживающих вокруг машины. О чем говорят, не слышно, но многие постоянно поглядывают на окна. Автоматных очередей неизвестного стрелка больше не раздается. Возможно, он уже мертв. Я не смог сдержать интереса и осторожно открыл окно. Сразу услышал разговор ближайшей группы. «Штырь, давай хлопнем гранатометом по дому. Пара выстрелов, а потом будем прочесывать», — предложил один из бандитов. Следом ответил Штырь. Голос его прозвучал хриплым и грубым. Я с трудом разобрал слова. «Тачку не заводим. Босс сказал даже не пытаться. Нужно выкатить ее на дорогу и тихонько укатить на точку. Там умельцы колдуют над ней. Ваша задача — выкурить засранца из подъезда. Гранатометы не использовать. Каждый выстрел на счету. Нам скоро Урал брать!» У меня возникло дикое желание распахнуть окно и забросать бандитов гранатами. Но трезвый расчет взял верх. Я могу повредить машину, и она загорится. Или, хуже того, взорвется. И все бы ничего. Но затем сдетонирует батарейка, и от меня не останется ничего. От всех ближайших строений тоже мало что останется. Перспектива малоприятная. Пока бандиты переговаривались и всем скупом выталкивали рысь на дорогу, я размышлял над словами Штыря. «Нам скоро брать Урал», — сказал он. Судя по тону, Штырь не врал. «Но для меня это очень дико. Неужели бандиты взаправду хотят напасть на самый крупный город? Нет, глупость. Их сотрут в порошок гораздо раньше. У нас техника и бойцы, практически полноценная армия. Бандиты — необученный сброд. Приговор подписан, и сегодня группировка «Мрак» прекратит существование». Как только внедорожник «Рысь» скрылся из поля видимости, оставшиеся бандиты начали готовиться к штурму. Я решил действовать быстрее. Открыв окно, прицелился и одиночными выстрелами отправил 3 на тот свет. Хотелось убить 4-го, но бандиты, на удивление, быстро среагировали и начали стрелять по окнам. Я поспешно покинул квартиру и переместился на площадку над 1-м этажом. Стрельба по окнам прекратилась через минуту. Ждать долго не пришлось. 3 смельчаков влетели в подъезд и, мелькая лучами фонарей, попытались сбежать по лестнице. 1-му не повезло больше всех. Мозги украсили мрачный интерьер подъезда. Я стрельнул через перила под углом сверху вниз. 2-й кинулся назад, одновременно стреляя из автомата в потолок. Налетел на 3-го и свалил его с ног. Я прыжком преодолел пол пролета, зафиксировал копошащихся бандитов, дал короткую очередь и поспешно ретировался на прежнюю позицию. Брызги крови прибор ночного видения показывает очень ярко. Немного помедлив, я решил подняться выше на один этаж. Интуиция не подвела. Как только оказался на третьем, маленькое окно между первым и вторым этажом с треском вылетело. Полторы секунды, и громкий взрыв гранаты разорвал тишину. Активные наушники погасили звуковую волну, усиленную бетонными стенами. Не зря я шлем одел. Ох, не зря. Игра, кто окажется хитрее, началась. Я переместился на второй этаж и замер. Крик долетел через разбитое окно. «Хрящ! Кидай гранату на третий! Вали, сучару!» Кто придумывает бандитам такие идиотские клички? Испугавшись гранаты, я сместился на пол пролета ниже. Кажется, услышал глухой звук. «Рукожопый ты, ублюдок, хрящ! Ложись!» Рвануло где-то на улице. По звуку наступательное. Даже я убедился, что руки хряща растут не из того места. Забросить гранату на лестничный пролет между третьим и вторым этажом он оказался не способен. Отскочив от бетона, граната устремилась обратно. Я не видел, но отчетливо представил удирающих бандитов. Те еще вояки. «Куцый, хряща убила!» — крикнул крайне писклявый голос. Ответ Куцова дал понять, что на судьбу хряща ему глубоко наплевать. У всем известного слова из трех букв много интерпретаций. У нас возникло условное перемирие. Я занял позицию на третьем этаже и принялся слушать переговоры бандитов. Изредка постреливая по окнам, они предложили мне сдаться. «Хрен вам! Знаю я ваши методы. Проще застрелиться. Менее болезненная процедура. Хорошо, что Юлька не знает про мои похождения». Пару минут спокойствия. Подумав, я включил блок связи Прометея. «Как настроение, боец?» Зарипов заговорил через несколько секунд. «Похоже, у них приходит уведомление, как только я активирую связь». «Отлично!» Я развеселился. «Шоу в полном разгаре. С десяток уложил». Я, конечно, немного приврал, но кто меня накажет? Глупая обида полностью прошла. Сам виноват. Самому и разгребать. Я знал, куда шел. Вернее, ехал. А то, что Матвей использовал меня... По-другому он не умеет... На его месте я поступлю аналогично. Грех не воспользоваться удачной ситуацией. «Боец, давай без фанатизма», — попросил Зарипов. «Группа уже едет к вам. Осталось чуть больше часа. Продержишься?» «Продержусь», — ответил я, и в этот момент дом заметно встряхнуло. Прибор ночного видения поймал вспышку и ушел в защиту. Меня окатило жаром. Со стен посыпалась штукатурка. Подъезд заволокло пылью. Я рванул наверх и остановился только на четвертом этаже. Что говорил Зарипов, я прослушал. «Что произошло?» Снова спросил Зарипов. «Не знаю», — ответил я. «Похоже, с РПГ долбанули. Между первым и вторым. Для гранаты слишком сильно». «Связь не отключай», — попросил Зарипов. «Если что-нибудь изменится, сообщи. Про вариант уйти через крышу я советовать не буду. Сам знаешь, как лучше». «Принял. Буду докладывать», — ответил я. Пролет между первым и вторым пришел в плачевное состояние. Лестница уцелела, но сильно обрушилась. Пройти можно, только прижавшись к стене. Бандюганы долбанули по дому из гранатомета, использовав термобарический снаряд. Стреляли в маленькое окошко. Стены, к счастью, уцелели. «Ну, гады! За такую дерзость я вам отомщу!» Я снова перебрался на четвертый этаж. Оказавшись в трехкомнатной квартире, прошел на кухню и открыл окно. На мгновение выглянув, оценил обстановку. Дом в прямом смысле окружен. «Гранаты! Ваш выход!» Я вытащил руку в окно и просто отпустил гранату. Трое идиотов, прижавшихся к стене, не очень обрадуются сюрпризу. Нехрен прятаться с включенным фонарем. Граната разорвалась, не долетев до земли. Я выждал задержку перед броском, и вот результат. Протяжный крик после взрыва оповестил о успешности мероприятия. Трое, а то и четверо бандитов больше не опасны. Я несколько раз совещался с Зариповым и один раз беседовал с Матвеем. Бегать по этажам туда-сюда порядком надоело. После броска последней гранаты бандиты неожиданно отступили. Во время разведки через окно я чуть не лишился мозгов и решил больше не высовываться. Снова вышел на связь и запросил подключить Матвея. «Слушаю внимательно», — отозвался Савельев. «Они отступили», — доложил я. «Долго вам еще?» «Минут 40», — ответил Матвей. «Двигаемся полным ходом, но быстрее этого времени не жди». «Хорошо», — ответил я. Настроение снова ухудшилось, и появилось нехорошее предчувствие. «Матвей, мне кажется, они готовят мне сюрприз. Через крышу уходить боюсь. На первом этаже решетки. Со второго ноги переломаю, если в снаряге сигану. Что делать?» «Пока просто жди. Может, приготовление сюрприза затянется до нашего приезда. Не делай поспешных выводов». «Принял. Выполняю». Бандиты вернулись через 20 минут. В считанные мгновения на улице стало светло. Они зажгли тряпки, вымоченные в масле, и автомобильные покрышки. Я попытался отстреливаться, но понял, что быстрее подстрелят меня. Сюрприз я почувствовал через 5 минут. В квартирах первого этажа начался пожар. В подъезд также накидали горящих покрышек, и его быстро заполонило дымом. «Матвей, меня выкуривают!» — доложил я. «Подожгли первый этаж и в подъезд покрышек накидали». «Красавцы!» — Матвей рассмеялся. «Думал, они не додумаются». «Не смешно!» — огрызнулся я. «Егор!» Нотки веселья в голосе Матвея читаются отлично. «Ты в бетонном доме находишься?» «Да, панельная пятиэтажка». «Тогда тебе нечего бояться. Бетон не горит». Матвей снова рассмеялся. Я решил промолчать и стал придумывать план отхода. Единственно возможный через крышу. Была не была. «Балбес, слушай меня!» Услышав голос Артема, я вздрогнул. «Дуй на последний этаж и выбирайся через крышу. Сразу не высовывайся. Проверь, как учил». «Хорошо», — ответил я. «Спасибо». В одной из квартир пятого этажа отыскался большой плюшевый медведь. Оторвав ему голову, я насадил ее на палку. Открыв люк, вытащил на крышу креативную обманку. Выстрелов не последовало. Я решил высунуться. Снова тишина. Немного осмелев, выскочил на крышу весь и ломанулся к парапету. Добежав, я рухнул на живот и принялся осматриваться. Крыша здания абсолютно пуста. Местами растет трава и мелкий кустарник. Для старых крыш это норма. Бандиты настолько глупы, что не догадались забраться на крышу? Не верю. Скорее всего, меня ждут у люков во всех подъездах с распростертыми объятиями. «Темыч, я на крыше, тут чисто». «Отлично», — отозвался Артем. «Займи выгодную позицию и контролируй все выходы. Постарайся не сдохнуть до нашего приезда». «Принял», — ответил я. «Постараюсь».